Глава 5. Буря и ее последствия. Спустя 3 недели после высадки на Уединенных островах буксирные лодки потащили утреннюю зарю к выходу из узкой гавани. Чтобы проводить путешественников, на берегу собралась огромная толпа. Перед отплытием произносились торжественные прощальные речи. Когда же Каспиан обратился с ответным словом, жители Уединенных островов пролили много слез и напутствовали его самыми добрыми пожеланиями. Наконец Каспиан простился с герцогом и его семейством. Корабль с праздно обвисшим пурпурным парусом заскользил вдоль пролива. Крики на берегу становились все тише и, наконец, совсем смолкли. Корабль поймал ветер, парус надулся, лодочники на буксирах поспешно отвязали канаты и повернули назад. Набежала первая настоящая волна, подхватила утреннюю зарю, задрала ее нос, и парусник ожил. Первую вахту на корме нес Дриниан, и ведомый им корабль поплыл на восток, огибая с юга Авру. Те, кто был свободен от вахты, сошли вниз. Следующие несколько дней стояла чудесная погода. Люсе казалось, что она самая счастливая девочка на свете. Просыпаясь утром, первое, что она видела, потолок каюты, на котором плясали солнечные зайчики, отбрасываемые волнами. Повернувшись на бок, она рассматривала разложенные на полу и по скамейкам чудесные новые вещи, купленные на Уединенных островах. Морские сапоги, сандалии, плащ, курточки и шарфики. Потом она вставала, выходила на палубу и, поднявшись на мостик, смотрела на море. Казалось, с каждым утром оно становилось все ярче и синее, а воздух, который так жадно вдыхала Люси, все теплей. После этого она завтракала с таким отменным аппетитом, какой бывает только на море. Большую часть дня Люси проводила, сидя на маленькой скамеечке на корме и играя в шахматы с Репичипом. Предводитель мышей при этом представлял трогательное и забавное зрелище, особенно когда надо было передвинуть на доске пешку или другую фигуру. Так как они были слишком велики для него, Репичип брался за них обеими лапками, встав на цыпочки и нагнувшись над доской, и делал свой ход. Игроком он был отменным, и если не забывал о том, что делает, то обычно выигрывал. Но чаще выигрывала Люси, потому что Репичип то и дело совершал прямо-таки смехотворные промахи. Например, делал такой ход конем, после которого под ударом сразу оказывались и его ферзь, и ладья. Или ход слоном, после которого лучшие его фигуры оказывались скованными. Не следует подозревать благородного предводителя мышей в том, что он позволял себе поддаваться королеве. К сожалению, сделав удачный ход, заставляющий Люси призадумываться, он вообще забывал, что играет в шахматы. Мысленно он переносился на настоящее поле боя и следующим ходом заставлял коней делать то, что они делают в настоящем бою. Ибо Репичип всю жизнь мечтал умереть либо в отчаянной атаке, либо отбиваясь от 10-кратно превосходящего противника. Но так как в последней большой войне эти его надежды не сбылись, а новой не предвиделось, он старался наверстать упущенное хотя бы в таком слабом подобии битвы, каким является шахматная игра. Но столь приятное время быстро кончилось. Был уже вечер, когда Люси, задумчиво разглядывая длинную борозду воды, тянувшуюся вслед за кораблем, моряки называют ее кильватером, заметила огромные серые тучи. Они торопливо наплывали одна на другую и быстро затягивали всю западную часть горизонта. С поразительной быстротой они заполнили все вокруг. Потом в их сплошной круговерти образовался разрыв, сквозь него на море и на корабль хлынули лучи золотого заката. Волны за кормой, как показалось Люсе, приняли необычные формы, а море стало тускло-коричневым и желтовато-бурым, вроде грязного холста. Мгновенно похолодало. Корабль как будто потерял уверенность и начал двигаться неуклюже, словно чувствовал нагоняющую его сзади опасность и не знал, как себя вести. Парус то вяло обвисал, то надувался так, что чуть не лопался. Пока Люси подмечала все эти перемены, удивляясь, как они быстро происходят, и вслушиваясь в разбойничий посвист ветра, выкрикивающего какие-то угрозы на невнятном своем языке, команда взялась за работу. Дриньян крикнул «Все на палубу!» И палуба закипела от бурной и, на первый взгляд, совершенно беспорядочной суеты. Люки были задраены, огонь в камбусе погашен, люди взобрались вверх по снастям и спешили взять парус в риф. Но не успели. Разыгрался шторм. Люсе показалось, что прямо перед кораблем в море раскрылась огромная пропасть, и они разом рухнули в нее с немыслимой высоты. Она была уверена, что корабль летит прямо на дно. Навстречу им уже мчались огромные серые водяные горы, верхушки которых пенились где-то очень высоко над мачтой. Люси решила, что пришел последний миг. Но волны подхватили корабль и взметнули его вверх, чуть ли не до самого неба. Потом судно завертелось на месте, как веретено, а на палубу обрушился настоящий водопад. Лишь корма и мостик остались крохотными островками в сплошном бушующем море. Где-то наверху моряки отчаянно цеплялись за реи, стараясь совладать с парусом. Порванные канаты и тросы, отнесенные в сторону ветром, торчали так прямо и жестко, как будто были сплошными железными прутьями. «Прошу вас, сойдите вниз, ваше величество!» — закричал Едриниан. И Люси, понимая, что сухопутные пассажиры в такое время лишь помеха для экипажа, послушалась. Но выполнить приказ оказалось не так-то легко. Утренняя заря сильно накренилась на правый борт, и идти по палубе было все равно, что по крутой крыше, вдобавок еще и мокрой. С трудом девочка доковыляла до лестницы, схватилась за перила и остановилась, пропуская двух матросов, бегущих снизу на палубу. Потом, как могла, начала спускаться вниз. Хорошо, что она сумела крепко ухватиться за перила. По палубе с грохотом прокатилась новая волна, захлестнувшая ее по самые плечи. Еще раньше она промокла почти насквозь от морских брызг и дождя, но от этого купания Люси совсем замерзла. Улучшив мгновение, она стремительно перебежала от лестницы к двери каюты и, вбежав в нее, хотя бы на несколько минут оградила себя от тошнотворного ощущения головокружительной скорости, с которой они неслись во мраке неведомо куда. Но нельзя было отгородиться от жуткого концерта из скрипов, треска и стонов, исходивших от корабля, каких-то резких толчков, щелчков, стука, рева, грохота, воя и мычания. Более того, здесь, внизу, все это звучало намного страшнее, чем на палубе, ведь там она была рядом с другими людьми. Так прошли ночь, следующий день, еще одна ночь и еще один день. А потом уже никто не мог припомнить, сколько времени прошло с тех пор, как это началось. У румпеля на корме постоянно находились три человека, иначе при таком ветре не управиться со штурвалом. И все время кто-то работал помпой. Вряд ли кому-нибудь удалось улучшить минуту для отдыха. Разумеется, камбуз все это время бездействовал, ничего не готовилось, поэтому негде было даже обогреться, выпить чего-нибудь горячего или просушить одежду. За все это время ни разу не выглянуло солнце. Все обошлось более или менее благополучно. Правда, одного моряка смыло за борт. Когда, наконец, все кончилось, Юстас смог снова взяться за свой дневник. И вот, что он там написал. Третье сентября. Прошла целая вечность с тех пор, как я последний раз брался за перо. Сегодня первый день, когда я в состоянии что-то написать. Ураган нес нас вперед ровно 13 дней и ночей. Я-то знаю, что 13, потому что не прекращал вести самый тщательный счет, но остальные утверждают, что их было всего 12. Да, очень приятно плыть по океану с народом, который не способен даже правильно сосчитать дни. Я пережил ужасное время. Корабль мотало вверх и вниз по огромным волнам. Вдобавок я был насквозь промокший. Никому и в голову не пришло организовать для нас нормальное питание. Само собой разумеется, что на этом корабле нет ни радио, ни даже сигнальных ракет, так что нет никакой возможности попросить помощи. Все это доказывает, каким безумием было пуститься в плавание на таком дрянном, утлом суденышке. Я не переставал об этом твердить, но они от меня только отмахивались. Положение было бы не таким скверным, если бы мои спутники были бы нормальными людьми. Если только нормальным людям вообще может прийти в голову мысль отправиться в море на этом мерзком ушате. Но меня окружали сущие звери и дьяволы в человеческом облике. Каспиан и Эдмунд обращаются со мной просто по-скотски. В ту ночь, когда у нас сломалась мачта, от нее остался один только пень. Они заставили меня выйти на палубу и работать, как какого-нибудь раба, хотя я и говорил им, что чувствую себя неважно. Люси тоже хороша. Делала вид, что ворочает свое весло, и сказала мне, что даже Рипи-Чип хотел грести, просто рвался, но у него ничего не получилось. Он, понимаете ли, слишком для этого маленький. Меня удивляет, как это Эл до сих пор не поймет. Все, что делает этот зверюга, он делает лишь для того, чтобы пустить пыль в глаза. Конечно, Эл еще малявка, но даже в ее годы пора бы иметь побольше здравого смысла. Но сегодня эта чертова посудина идет более или менее ровно. Проглянуло солнце, и, наконец, можно поговорить о том, что нам делать дальше. У нас еще есть еда, всякая дрянь, которая больше подошла бы для скотины, чем для людей, но ее нам хватит дней на 16. Жалко, что вся пища смыта за борт. Теперь не будет яичницы с беконом. Впрочем, мне говорят, что если б куры и уцелели, то из-за шторма все равно перестали бы нестись со страха. Но с водой настоящая беда. Говорят, что два бочонка разбились и вытекли. Чувствуется сноровка. Не могли даже закрепить получше бочки на случай такого шторма. Если сократить порции и выдавать полпинты в день на человека, то хватит дней на 12. Правда, на корабле много вина и рома, но даже нырнианцы понимают, что от такого пойла жажда только усиливается. Самое разумное в таком положении было бы, конечно, взять обратный курс на запад и вернуться на Уединенные острова. Но капитан с командой считают, что не смогут это сделать, потому что от того места, где мы теперь находимся, до островов нужно плыть 18 дней. Да и то при условии, что будем нестись как сумасшедшие, и к нашим услугам будет примерно такая же буря, чтобы подгонять нас с востока на запад. Сейчас же нет никаких признаков восточного ветра. Значит, придется идти на веслах, что несравненно дольше. Каспиан утверждает, что люди просто не смогут грести, получая всего полпинты воды в день. Я совершенно уверен, что это не так, и пытался объяснить, что от усилий на теле гребцов будут выступать испарины и охлаждать их. Следовательно, занявшись делом, матросы выпьют воды даже меньше, чем обычно. Но Каспиан сделал вид, будто не понял, о чем я ему говорю. Я уже заметил, что он ведет себя так со мной всякий раз, когда не хочет утруждать себя поиском разумного решения. Остальные проголосовали за то, чтобы идти дальше на восток в надежде отыскать хоть какую-нибудь сушу. Я понял. Мой долг состоит в том, чтобы объяснить, насколько рискованно это решение. Ведь мы даже не знаем, есть ли там впереди земля. Я пытался доказать, что самое опасное – это желаемое принимать за действительное. Вместо того, чтобы выработать лучший план действий, меня имели наглость спросить, что я сам предлагаю. Тогда я постарался объяснить со всем возможным спокойствием и хладнокровием, что я несовершеннолетний, что меня похитили и без моего согласия вовлекли в это идиотское плавание. Поэтому я совсем не обязан вытаскивать их из ямы, в которую эти авантюристы угодили по собственной глупости. Четвертое сентября. По-прежнему полный штиль. За обедом крохотные порции И мне, конечно, дали меньше всех. Каспиан очень хитро все устроил за столом и воображает, будто я ничего не видел. Люси почему-то пыталась всучить мне часть своей порции. Но этот педант Эдмунд, который везде сует свой нос, ей не разрешил. Страшно печет солнце, и весь вечер хочется пить. Пятое сентября. По-прежнему штиль, к которому добавилась выматывающая жара. Погано чувствовал себя целый день. Убежден, что у меня температура. Конечно, им не пришло в голову прихватить на корабль хотя бы один градусник. Шестое сентября. Жуткий день. Проснулся ночью и понял, что у меня лихорадка, и надо обязательно напиться воды. Любой врач подтвердит, что мне это совершенно необходимо. Небо свидетель, что я менее, чем кто-либо другой здесь, способен на бесчестный поступок. Но мне и во сне не могло присниться, что нормирование воды распространяется и на больных. Конечно, если говорить честно, мне следовало разбудить кого-нибудь и попросить хоть кружку воды. Но я тогда подумал, что за день все устали, и просто эгоистично будить их из-за такого пустяка. Поэтому, тихонько поднявшись, я взял свою чашку и на цыпочках, соблюдая величайшую осторожность, выбрался из этой темной норы. Я изо всех сил старался не потревожить Каспиана и Эдмунда. У них очень тяжелый сон с тех пор, как началась жара и уменьшились порции воды. Я ведь всегда стараюсь войти в положение остальных, независимо от того, нравятся они мне или нет. Мне удалось благополучно пробраться в то большое помещение, если тут вообще применимо слово «помещение», где находятся скамьи для гребцов и навалены всякие грузы. Бочки с водой стоят в самом дальнем углу. Я мгновенно огляделся там, и все прекрасно обошлось. Но не успел я даже зачерпнуть чашку, как меня схватили. И кто бы мог подумать, что там ошивается этот маленький шпион Риппи. Я попытался втолковать ему, что вышел на палубу всего лишь подышать свежим воздухом. Объяснять, как я болен и как мне нужна вода, было совершенно бесполезно. Но он меня совсем не слушал и все спрашивал, для чего это у меня с собой чашка, а потом поднял такой визг, что разбудил весь корабль. Тогда я спросил, почему сам Риппи Чип шныряет возле бочек с водой посреди ночи. Народ, мгновенно сбежавшийся со всех сторон, устроил мне форменный скандал. А этот негодяй при всех заявил, если же он так мал, что от него никакой пользы ни на палубе, ни на веслах, то он возлагает на себя обязанность, с которой может справиться, несмотря на свои размеры, это обязанность ночного часового. Видите ли, благодаря тому, что он сторожит воду, лишний человек может поспать ночью и восстановить силы после тяжкой дневной работы. Тут-то я испытал на себе всю их подлую несправедливость. Все поверили не мне, а ему. Каково это выносить? Конечно, мне пришлось перед ним извиниться, иначе зверюга уже был готов наброситься на меня со своей шпагой. Каспиан наконец-то показал свое подлинное лицо тирана, заявив во всеуслышание. Кто еще раз попытается украсть воду, получит 2 дюжины горячих. Я не сразу понял, что он имеет в виду. Тогда Эдмунд, гнусно ухмыляясь, объяснил мне. Он-то в таких вещах разбирается. О них пишется в этих глупых книжках, которыми зачитываются малыши Певенси. Однако после этой подлой угрозы Каспиан счел нужным переменить тон и заговорил со мной снисходительно и покровительственно. Заявил, что ему жалко меня, но каждый на борту испытывает такое же лихорадочное состояние, как я, поэтому все мы должны вести себя хорошо и так далее и тому подобное. Гнусный самодовольный педант. Разумеется, весь сегодняшний день я провел в постели. Седьмое сентября. Сегодня подул небольшой ветер, но с запада. Смогли продвинуться на несколько миль дальше на восток, частью на веслах, частью под парусом, который Дриниан приладил на то, что называется аварийной мачтой. Это просто бушприт, который они поставили торчком и привязали. Они это называют принайтовали к пеньку настоящей мачты. По-прежнему страшно хочется пить. Восьмое сентября. Показалась земля. Очень высокая гора вдали, на юго-востоке. 10 сентября. Гора становится все больше, видна уже отчетливее, но до нее еще страшно далеко. Сегодня снова появились чайки, в первый раз с тех пор, как... Впрочем, я уж и не помню, с каких. 11 сентября. Наловили немного рыбы и приготовили обед. В 7 часов вечера бросили якорь в одной из бухт этого гористого острова. До берега всего 6 ярдов, но этот идиот Каспиан не позволяет нам сойти с корабля, потому что, дескать, стемнело, а он, понимаете ли, боится дикарей и диких зверей. Хорошо еще хоть на ночь нам выдали двойные порции воды. Приключения путешественников на этом острове были связаны главным образом с Юстасом, но, к сожалению, мы не можем рассказать о них его словами, потому что после 11 сентября ему пришлось надолго прервать записи в своем дневнике.